Глава 23. Игровая зона Мидгард, когда смерть возвращается. Они вернулись в избу. Алена поджарила на огне грибы, с которыми так пренебрежительно обошлись местные викинги. С солью нормально получилось. «Что дальше, мой герой?» — спросила Алена. Ответить Санек не успел. Что ж, не следовало забывать о том, что здесь не свобода, а территория войны. Игра. Неуместная беспечность вновь подвела Санька. На полянке нарисовался Скулди с мечом на изготовку. Рядом скалился кудлатый кобель. Санек потянулся к луку, который теперь старался держать поблизости. «Даже и не думай», — посоветовали из-за спины. Санек оглянулся. Его знакомый по прошлому визиту помахивал топориком. Надо полагать, с трех шагов он не промахнется. Санек не нашел ничего лучшего, чем спросить, почему вы вернулись. «Ободранный», — охотно ответил мой знакомец. «Вы, чужаки, скверно его спрятали». «А почему ты думаешь, что это мы его убили?» «Потому что никто из наших не стал бы возиться с камнями. Вспорол брюхо, и дело сделано. Где Торстейн?» «Его забрали боги», — ляпнул Санек первое, что пришло в голову. Скулди скривил рожу. «Врешь!» «Хотите, проверьте», — буркнул Санек. «Если они решат сплавать на остров, да еще с собакой, то, ясное дело, найдут трупы. Но до острова далеко. Во всяком случае, будет выиграно время». «Думаешь, этакий раззява мог бы справиться с Торстейном и его племянником?» — пренебрежительно бросил Санькин знакомец. «Здесь лодка Торстейна», — ответил Скулди. «Вяжи чужака. Подпалим пятки, он все и выложит». «Спокойно», — так сказал. «Таким тоном в Питере который час спрашивают». «Отличная перспектива. Прям душа радуется». «Алена, бежим. Сейчас». Санек произнес это по-русски, тоже очень спокойно. Алена поняла, кинулась влево на тропу. Сосредоточившие внимание на Саньке викинги рывок прохлопали и на миг отвлеклись, подарив этот миг Саньку. Он не упустил, бросился вправо и полез вверх по склону. Топор полетел ему в спину, но бесполезно ударился об угол избы. Санек вспрыгнул на крышу. Жаль, лука нет. И продемонстрировал викингам универсальный жест. Поняли? Нет, неизвестно. Он надеялся, что поняли. И кинуться за ним, а не за Аленой. А теперь дёру. Что-что, а удирать он умел. К сожалению, вскоре стало ясно, преследователи разделились. Скулди с псиной ломанул за ним Саньком, его напарник за Аленой. В целом неплохо. Алёнины шансы удрать сразу повысились, потому что бегала она неплохо и была налегке. А вот чертов кобель оказался куда проворнее Санька. Если бы не пришлось карабкаться по валунам, пес достал бы его за полминуты. Но там, где человек подтягивался и карабкался, кудлатому приходилось искать обходной путь, терять время. А вот Скулди отстал, и прилично. Нет, бегал он неплохо. Но он был в доспехах с мечом и щитом на спине, с полной, так сказать, выкладкой. Ну ладно. Санек на бегу подхватил подходящую каменюку и швырнул в пса. Целил в голову, попал в бок. Кобель взвизгнул, но темпа не сбросил. От второго камня пес увернулся, выиграв еще пяток метров. И тут склон кончился. Изгородь, лужок и три овцы, флегматично щиплющие траву. Перемахнуть через забор не вопрос, учитывая, что одна жердина выпала и держалась только нижним концом. Выпала. Санек осознал, что на этом замечательном лужке кудлатый догонит его в десяток прыжков. Выдернул жердину из изгороди, развернулся и встретил кобеля жестким хлестом. Пришлось по морде. Кобель рявкнул злобно и прыгнул снова. Санек встретил его той же лаской, но на сей раз пес успел раньше, перехватил палку зубами. И зря. Санек с силой рванул жердину к себе, кобель не успел или не захотел разжать челюсти. И это обошлось ему дорого. Из рукава куртки выскользнул нож, и время пса истекло. Истекло и время Санька, появился Скулди, раскрасневшийся, но готовый еще помарафонить. Санек предоставил ему такую возможность. Однако Скулди решил ускорить события. Надо думать, вид бьющегося в агонии четвероногого друга его изрядно рассердил. Метательный нож ожег Санька в плечо и застрял. Боль лишь прибавила прыти. Второго броска не последовало. Санька достала только злобная ругань. «Ори, ори», — подумал он. «Глядишь, дыхание собьешь». За лужком склон опять пошел вверх и вдруг резко оборвался оврагом. Вот же ж засада! Или нет? Санек мысленно наметил трассу спуска. И приободрился. Очень даже могло получиться. Нормальный проход для хорошего паркурщика. Получилось. Санек был уже внизу, когда Скулди еще не появился на краю оврага. Нож Скулди выпал во время спуска, но рука слушалась нормально, и кровь, похоже, течь перестала. Вот отлично. Теперь бегом. Вернее, скачками, потому что дно оврага состояло почти сплошь из каменюк. Вероятно, во время дождей здесь текла маленькая река, но сейчас дно практически сухое. И слава богу! Санек выбрал направление вниз. Все реки текут к морю. В идеале неплохо вернуться к избе, там оружие. И Алене не худо бы помочь. Удача опять подмигнула. Овраг ущелья вывел его аккурат на песчаный пляж с лодками. Будь Санек один, тут бы он и обрел долгожданную свободу. Но бросить Алену он, естественно, не мог. На поляне перед домом никого. Брошенный лук лежал там, где Санек его оставил. Лук, налуч и тул со стрелами. Санек забросил все это за спину. Подумал, не захватить ли меч из избушки, но решил, что потеряет в проворстве. А соревноваться в фехтовальном мастерстве куда рискованней, чем стрельнуть с безопасного расстояния. Санек прикинул, сколько времени прошло с того момента, как он пустился в бега. Получалось, где-то четверть часа. За это время Алена могла учесать достаточно далеко. Хотелось надеяться дальше, чем ее преследователь. Спину старого знакомого Санек углядел издалека. Тот больше не спешил. А вот Алены рядом не было. Неужели удрала? Нет, к сожалению. Когда Санек подобрался поближе, то увидел, что Алена лежит на земле, не шевелится. Викинг присел рядом и что-то с ней делал. Широкая спина бойца не позволяла увидеть, что именно. Броситься на него сходу Санек не рискнул. Боевые качества викингов ему были хорошо известны. И правило сначала убить врага, потом помочь раненому Санек усвоил. Он подобрался еще ближе, скинул со спины лук, наложил стрелу. Правильную, бронебойную, с узким, крепким жальцем. И тут старый знакомый встал и сделал то, чего меньше всего ожидал Санек. Расстегнул пояс, спустил штаны. «Ах ты ж гад!» Тетива звонко щелкнула о рукав. Злыдень дернулся, но со спущенными штанами какой нафиг маневр уклонения? Стрела ударила точно между лопаток. И сразу вторая в шею, пониже края кожаной шапки. Это уже наповал. Викинг начал заваливаться на бок, а потом рухнул на спину, успев напоследок нагадить. Сломал своей тушей обе стрелы. Лицо у Алены разбито. Губа, скула, ссадина на лбу. Других повреждений вроде не видно. Санек встряхнул ее, похлопал по здоровой щеке. Не помогло. Ничего, очнется. Санек кое-как натянул на нее одежду, сорванную викингом, выяснив на практике, одевать женщин куда сложнее, чем раздевать. Огляделся, присматривая подходящее место для засады. Вон та ложбина в самый раз. И Алену можно положить удобно. Санек устроил по-быстрому что-то типа ложа из листвы и веток. Перенес на него Алену. Теперь займемся безвременно усопшим. Пусть окажет посмертную услугу, поработает приманкой. Санек подтащил викинга к подходящему дереву, взял веревку, запаслив был боец, привязал к поясу покойничка, перекинул через ветку, вытянул, поднатужившись до нужного уровня, потом прислонил труп к дереву. Нет, не натурально. А если подмышки? Так уже лучше. Санек отрезал кусок веревки, привязал к стволу одним концом, а второй обмотал вокруг головы покойника, сверху напялил кожаный шлем. Отлично! Практически незаметно. И та веревка, которую он пропустил подмышками через прорези, тоже издалека не видна. Еще минут 10 Санек провозился, придавая покойнику максимально достоверную позу. Вроде получилось. Стоит боец, смотрит в лес. Чего не хватает? А, топорик ему в руку. И ремешком от обувки примотать. Вообще идеально. Санек отошел на тропу, полюбовался. Как живой. Подумал, не забрать ли себе меч. Но решил, без меча приманка будет менее убедительна. Да и не факт, что в столкновении со Скулди меч окажется решающим доводом. Пусть на счету Санька уже есть несколько мертвых викингов, но ни одно из столкновений нельзя назвать честным поединком. В очередной раз всплыл вопрос, как новичку и неумехе Сереге удалось завалить своего противника, того самого Торстейна, о котором тут говорили с таким уважением. Завалить какой-то палкой, а потом умереть. Стоп, стоп, вопросы потом. Сейчас надо готовиться ко встрече со Скулди. В том, что тот появится, Санек не сомневался. Скулди по-любому вернется к избе. По Санькиному следу или нет, неважно, прискачет. Убедиться, что Санек там побывал, а дальше просто. 100%, что викинг умеет читать следы. А Санек мчал по тропе, как лось, совсем не думая о скрытности. Значит, по этому следу Скулди и ломанет. И, отмахав положенное число километров, увидит своего напарника и также наверняка к нему подойдет. Дальше все зависит от Санька. Он уже знал, что викинги четко реагируют на звук спущенной тетивы. А там уже кто быстрее, стрела или викинг? С дистанции 15-20 метров можно надеяться, что стрела. Это если щит будет у Скулди за спиной. Хотя стрелять в любом случае придется либо в лицо, либо в ноги, потому что защита на Скулде хорошая. Металлический панцирь. Такой лучник, как Санек, может ее и не пробить. Вон, даже его собственная куртка удержала метательный нож, брошенный опытным и сердитым профессионалом. Кстати, о ноже. Как бы узнать, что он наделал с Санькиным плечом? Поглядеть нельзя, поскольку сзади. Но пощупать... Санек скинул куртку и попытался на ощупь определить размер ущерба. Трогать было неприятно, но кровь остановилась и рана подсохла. Вернее, к ней присохла Санькина рубаха. Судя по тому, что при движении плечо болело очень умеренно, дырка получилась неглубокая. Будем надеяться. Санек надел куртку и попробовал еще раз привести в сознание Алену. На этот раз получилось. «А, блин! Что со мной было?» — прохрипела Алена. «За тобой гнался викинг», — пояснил Санек. «И догнал». Алена потрогала лицо, охнула. «Ты совсем ничего не помнишь?» «Погоди, сейчас». «Вспомнила». Боец догнал Алену, потому что та выдохлась, не рассчитала сил, рванула, как спринтер, и, оторвавшись поначалу, минут через 5 сдохла. Бежала уже на силе воли, мало что соображая, и это тоже была ошибка. Ей стоило бы уйти с тропы, попытаться затеряться в лесу. Но нет худа без добра. В лесу Санек, читавший следы лишь с грехом пополам, вряд ли ее нашел бы. В общем, догнал Алену злодей, сбил ударом в спину, перевернул и принялся сдирать штаны. Алена воспротивилась. Викинг попытался ей объяснить, что этого делать не надо. Сначала на словах, не убедил и, не мудрствуя, вырубил парой ударов. «Если тебе интересно, то трахнуть тебя он не успел», — сообщил Санек. «Я успел раньше». «Лучше бы трахнул», — пробормотала Алена, щупая лицо. «Целее была бы. Я очень страшная». «Нормально все. Губа треснула и щека припухла», — сказал Санек. «Через неделю в норме будешь». «Если у нас будет эта неделя». «А что так?» «Мой боец еще жив. И наверняка объявится». «Ты вообще как, голова не кружится?» «Вроде нет». Алена осторожно села. «У тебя попить ничего?» «У этого может быть». Санек кивнул на приманку. «Ой, нормально все, он дохлый. Это я его привязал». «Погоди. Точно, есть фляжка. В ней?» «Нет, не вода. Что-то кисленькое. Ну и хорошо». Санек вручил фляжку Алене. «Может, к лодке нашей проскочим?» — спросила она, напившись. «И, скорее всего, напоримся на второго». «Нет уж, лучше здесь подождем. Зря я, что ли, с этим сексуальным злыднем возился». Ждать пришлось не меньше часа. Санек за это время успел проголодаться, а кровоподтек на лице Алены увеличился раза в два, мешая открываться глазу. Алена переживала. Санек как мог ее успокаивал, а про себя удивлялся. Вот еще проблемы на фоне нынешних событий. Тем не менее, Алена своими полутора глазами углядела Скулди раньше, чем Санек, и толкнула его кулачком. Скулди, сука, оказался умнее и осторожнее, чем ожидалось. Бежал не по тропе, а краем леса. Хорошо бежал, ровно, без признаков усталости. А ведь на нем добра разного килограммов 30, как минимум. Могуч. Бежал выносливый викинг с противоположной стороны тропы. Санек даже засомневался, увидит ли Скулди сооруженную из напарника куклу. Увидел. Остановился. Ответственный момент. Если викинг выждет минуту-другую, то абсолютная неподвижность напарника его наверняка насторожит. Нет, ждать не стал. Той же ровной рысцой пересек тропу, позвал негромко. «Желток! Оу, Желток!» Труп, естественно, не отозвался. Скулди насторожился. Выручила Алена, которая в таких ситуациях соображала быстрее Санька. Она выскочила из лощины и бросилась бежать. «Лови ее!» — взревел Скулди и рванул под стрелу Санька, попавшую точно в ляжку. И тут же вторая стрела в другую ногу. Санек запоздало сообразил, срез надо было брать, а не граненую. Поздно. Третью стрелу он рискнул послать в лицо, но Скулди уже скинул со спины щит и принял выстрел на него. А еще он был уже в 20 шагах, и что-то не похоже, чтобы стрелы в ногах убавили ему прыти. Мгновенное сознание, поединок ножи против меча с этаким противником станет для Санька концом карьеры. Поэтому он подхватил лук, зайцем выпрыгнул из окопа и припустил за Аленой. Бегал он быстрее Скулди и оторвался без труда. Трудности начались, когда он Алену догнал. Девушка бежала не очень, шаталась на бегу, дышала со всхлипом и в скорости серьезно уступала викингу. Санек молча ухватил ее за руку и потащил за собой. «Я его подстрелил», — сообщил он на бегу. «А он, сука, все равно прет, как танк». «Куда мы?» — выдохнула Алена. «К дому. Ты спустишься к лодке, а я засяду на крыше. Может, сумею его грохнуть. Если что, отплывай». «Ага. Главное — добежать. Сумеешь?» «Да». Санек в очередной раз восхитился ее стойкостью. Была бы она парнем. Хотя нет. Пусть остается, кем была. Как девушка, она еще лучше. Добежали. Хотя последний участок они уже не бежали, а брели. Причем Санек почти нес Алену на себе. Вниз по тропе он тоже помог ей спуститься. Сама бы она просто свалилась вниз. Усадил в лодку, сунул в руку ее собственный нож, показал на уходящий в воду канатик. «Если что, просто разрежь». Глянул мельком на вторую лодку. Спит татуированный, не ворочается. И бегом наверх. Вскарабкался на крышу через продух и упал на траву. Умотался, однако. 30 км, небось, отмахал по пересеченной местности. Ну, ничего. Промочил горло кисленьким из фляги желтка. Надо ж, какое прикольное прозвище было у покойника. Вынул из сумки плитку шоколада из НЗ. Самое время для НЗ. Слопал, допил остатки из фляги, укрылся за кустиками и замер. Как говаривал Федорович, главное достоинство снайпера — терпение. Скулди не заставил терпеть долго. Более того, появился не со стороны тропы, а сбоку. Что-то подсказывало Саньку, что он некоторое время тоже провел в укрытии, наблюдая. Вопрос, видел ли он, как Санек залез на крышу? Санек очень осторожно вытащил меч и положил рядом. Мало ли. Скулди подходил осторожно. Щит наготове, меч тоже. Стрелы из ног он вынул и раны перевязал. Повязки пропитались кровью, но, видимо, ничего серьезного, вроде кости или бедренной артерии, Санькины стрелы не задели. Эх, срез надо было брать! Шагал Скулди, прихрамывая, но твердо. Санек не стрелял. Бесполезно. Викинг вошел в дом. Санек вспомнил, что не убрал лестницу, и выругался про себя. Отложил лук, взялся за меч. Высунет голову, тут ему... Голова не высунулась. И в доме Скулди не задержался. Вышел через минуту и направился к тропе. Вот оно, долгожданное мгновение. Санек привстал на колено. Поразить Скулди в спину не удалось. То ли услышал, то ли почуял, но развернулся он вмиг и принял стрелу на щит. Санек упал на траву, прижался к крыше. Заметил или не заметил? Сейчас Санек мог ориентироваться только по слуху. И получалось, что радовало. Видимо, из-за ранений шаг викинга утратил обычную мягкость. Изумительно! Скулди шел от дома. Надо полагать, отбить стрелу он успел, а вот заметить, откуда она прилетела, нет. Редкая удача. Санек даже рискнул приподняться, глянуть сквозь кустарник. Да, так и есть. Скулди двигался к лесу. Хорошо сие или плохо? Наверное, хорошо. Все же викинг ранен. Рано или поздно это даст о себе знать. Что ж, будем ждать. Санек устроился поудобнее и даже позволил себе расслабиться. Совершенно напрасно. Он в очередной раз недооценил противника. Федорович бы так не лопухнулся. Он же всегда говорил, из двух вариантов выбирай худший. Заметил, не заметил, конечно, заметил, только виду не подал. И пропал бы ни за что, если бы не нос. Подкрался викинг совершенно бесшумно, просочился через заросли, взобрался на крышу, поставленной Саньком, вот же дебил, веревки, и его выдала вонь. Санек обернулся, увидел оскаленную рожу, воздетый меч и, не раздумывая, нырнул в люк, бросив на крыше и лук, и меч, нарушив тем самым еще одну заповедь Федорыча — никогда не оставлять личное оружие. Бросил, зато опередил Скулди на целую секунду, которую потратил на то, чтобы спуститься по лесенке, в то время как викинг терять времени не стал, прыгнул прямо в дыру и едва не обрушился Саньку на голову. Хорошо, что едва не считается. Приземлился Скулди на печь и зарубил бы Санька в следующую секунду, если бы не подвели простреленные ноги. Викинг не удержал равновесия и полетел с печи прямо на Санька. Тот даже отпрыгнуть не успел. Почувствовал, как прошел мимо головы меч, всколыхнув волосы, и тоже потерял равновесие, повалился на пол, прижатый многопудовой тушей викинга. Скулди тут же вцепился свободной рукой Саньку в горло. Вот же дурная привычка у местных. Если не получилось зарезать, сразу душить. Хорошо, хоть Санек успел подбородок к груди прижать, и хват клешней пришелся на челюсть. Но тоже, блин, больно. Хватом Скулди не ограничился. В правой руке у него оставался меч, и он тут же попытался ткнуть крестовиной Саньку в лицо. Угодивший подбородком в тиски Санек никак не мог увернуться, да он и не стал. В тот самый миг, когда они со Скулди очутились в партере, удача викинга иссякла. Потому что это уже была дистанция, когда преимущества мастера меча закончились. Нож скользнул Саньку в руку. Короткий росчерк по жилистой шее вскрыл ее до сонной артерии. А второй нож парировал удар. Не крестовину меча, толстая, как Санькина лодыжка, запястье викинга. Крестовина все же ткнула Санька в лоб, но не слишком сильно. Хватка ослабла, сам викинг тоже. Санек с натугой спихнул его с себя. Его обил озноб. Казалось, смерть еще никогда не была так близко. А Скулди был еще жив. Больше того, он улыбался. «Один!» — просипел он. «Я!» И, наконец-то, помер. В лодке Алена передохнула и более-менее пришла в себя. Глаз ее заплыл до состояния щелочки, но голова больше не кружилась. «Что с этим будем делать?» — спросила она, кивнув на лодку со спящим глышом-супервоином. «Убьем?» «Может, и правильно было бы его прирезать. Да только я сегодня как-то уже наубивался», — вздохнул Санек. «Еле-еле от крови лицо отмыл, а вся одежда в кровище». «Я потом постираю», — пообещала Алена. «Но делать с ним что-то надо. Очнется, будет нам местный Армагеддон». «Есть одна мысль», — сказал Санек. «Погоди-ка». Он забрался на вторую лодку, вытащил весла из петель уключен и забросил на берег. Потом спрыгнул на камни, разулся, снял штаны, чтобы не мокли, отвязал лодку и вытолкал подальше во фьорд. Слабое течение тут же подхватило ее и понесло в сторону устья. Пару раз лодка приложилась бортом о камни, но потом ее увлекло подальше от берега, и движение наладилось. «Часа за два утащит, будь здоров», — заявил Санек, одеваясь. «А дальше не наша проблема. Без весел ему особо не помореходничать. Меня сейчас другое беспокоит». «Что?» — насторожилась Алена. «Чем мы будем обедать? Я голодный, как людоед из Сомали». «Ну, если ты людоед, — усмехнулась Алена, — то можешь слопать дохлого викинга. Хотя лично я предпочла бы что-нибудь другое. Рыбку, например. Еще можно крабов половить. Их тут теперь много». «Женщина», — строго сказал Санек, — «избавь меня от своих шуточек. Вот еще, будем мы падальщиков жрать. Я сейчас пойду и добуду дичь. А ты тем временем можешь и рыбку половить. Лишней не будет. Снасть у меня в сумке». Вернувшись в дом, Санек первым делом выволок из него труп Скулди. Снимать трофеи не стал. Алена потом разберется. Лук, целый и невредимый, лежал на крыше. И стрелы тоже. Что ж, поохотимся. Очень хочется верить, что больше никто двуногий по их душе не заявится. Впрочем, если охота будет неудачной, можно ограничиться рыбой. Повезло. Санек наткнулся на родничок, вокруг которого все было истыкано кабаньими копытцами. И дальше след становился настолько отчетливым, что даже такой лоховатый следопыт, как Санек, сумел его взять. И примерно через полчаса уже наблюдал за потенциальной добычей, черным матерым кабанищем, тремя свиньями и парой десятков подрощенных до размера миттельшнауцера поросят. Животные вели себя спокойно. Санек подобрался к ним с подветренной стороны, прикинул, на какое дерево будет удирать, поскольку драться с папой-кабаном не имел ни малейшего желания, достал срез, прицелился в ближайшего подсвинка, как завещал великий мастер Скаур, и выстрелил. Попал идеально в нижнюю часть шеи или того, что заменяло шею свинье. На щелчок тетивы среагировал только папа-кабан, шустро развернулся и уставился, как Саньку показалось, прямо на него. Раненый подсвинок заверещал пронзительно, повалился на траву. Хороший лук у покойного ободранного. Если Санек накачается достаточно, чтобы натягивать его в полную силу, можно будет даже кольчуги пробивать. Папа-кабан глядел грозно, расставив ноги. Вид у него был неприятный. Санек приготовился сдернуть, но сдернул кабан. Надо полагать, его предки-кабаны, не питавшие уважения к вооруженному человеку, потомства не оставили. Кабанище с треском и топотом ломанулся в лес. За ним все стадо. Остался только бедный невезучий поросенок, которому судьба определила стать обедом. Когда Санек подошел, тот уже истек кровью из широкой раны и лишь подергивался. Санек решил его не добивать, тем более не знал, где у свиней сердце. Срубил мечом несколько веток, связал их, уложил тушку и помолок к дому, где его встретил вкусный запах жареной рыбы. Алена тоже времени зря не теряла. По совету Алены потрошить подсвинка Санек пристроился у воды. Только отошел подальше, за край пляжа, чтобы воду особо не пакостить. Питьевую-то они брали из родника, зато в этой мылись, и вообще неизвестно, сколько они тут проторчат. Лучше не гадить. Отходами потрошения немедленно занялись крабы. Вот у кого нынче праздник живота. К одному покойнику прибавилось еще два. Хотя на этот раз Санек не поленился, утопил трупы подальше от берега. Через некоторое время спустилась Аленка. «Печенка где? Жарить? Зачем? И так вкусно!» И вгрызлась в сырое мясо. Санек поморщился. «Дурачок, это вкусно! На, попробуй!» Попробовал. Вкус специфический. Ну да, есть можно. И мясо довольно нежное. «Полезная штука», — сказала Алена. «Оставь кусок, я его к фингалу приложу. Помогает». Сдирание шкуры с подсвинка оказалось не таким уж сложным делом. Подрезай да тяни. А вот чтобы разделать его на корейку, грудинку и прочее, пришлось сходить за топором. Когда он закончил, первая порция жаренки уже была готова. «Свинятина на углях», — сообщила Алена. «Угощайся». Мясо несколько разочаровало, жесткое. Хотя, если вспомнить добытого ободранного Олежка, то и ничего, нормально. «Если бы замариновать как следует, да с приправами!» — мечтательно проговорила Алена. Из всех приправ в их распоряжении были только соль да дикий лук, но еще кое-какие сушеные травки. «Пряностей тут нет», — заявила Аленка. «И уксуса тоже». «Откуда ты знаешь? Я в этом мире больше месяца прожила. Забыл? С викингами?» «Упаси бог!» — ужаснулась Алена. «Значит, не факт, что нет. Викинги черти куда плавают. У них все может быть». «Предлагаешь сходить? Попросить перчика?» — улыбнулась Алена. И сразу же сморщилась. Улыбаться было больно. Морщиться тоже. «Ничего. Поели и без перчика. И без хлеба. В качестве гарнира две печеные брюквы и три морковки. Однако животы набили туго и мяса впрок напекли. Завтра о провианте заботиться не придется». Сытые и ленивые спустились к воде помыть руки. «Прячься!» — вдруг выкрикнула Алена. Санек шмыгнул за камни, пригнулся. Вовремя по фьорду шел дракар. Тот самый, с голыми отморозками. Шел на веслах и довольно бодро. Бухточкой, в которой обосновались Алена и Санек, на дракаре, как и в прошлый раз, никто не заинтересовался. Быстро темнело. Солнце на небе по-прежнему не наблюдалось.